Дзя Юй Цунь, беря привратника за руку. «Оказывается, мы старые друзья!» Он предложил привратнику сесть, но тот отказался. «Ведь ты был моим другом в те дни, когда я терпел бедствие и нужду», — с улыбкой сказал ему Дзя Юй Цунь. «Мы здесь одни. Помещение не служебное, не стесняйся, можешь садиться». Лишь после этого привратник осторожно присел на краешек стула. «Почему ты мне только что делал знак не выдавать доверительную бирку на арест?» — спросил Дзя Юй Цунь. «Неужели, получив назначение, вы не переписали себе охранную памятку чиновника для этой провинции?» — в свою очередь спросил его привратник. «Что это за охранная памятка чиновника?» — удивился Дзя Юй Цунь. «В нынешнее время каждый чиновник, получающий должность в провинции, имеет список, куда заносятся имена и фамилии наиболее влиятельных и богатых местных шэньши», — объяснил привратник. «Так делается в каждой провинции. Если по неведению случайно придется столкнуться с одним из подобных людей, то не только за должность и звание, но и за жизнь трудно поручиться. Вот почему такой список и называется охранной памяткой чиновника. Семью Сюэ, о которой только что шла речь, вы никоим образом не должны затрагивать. Нынешнее дело разрешить несложно. И до сих пор не решено оно лишь потому, что прежние начальники ради своих личных интересов предпочитали поступиться долгом и честью». С этими словами он вытащил из сумки переписанную им охранную памятку чиновника и протянул ее Дзя Юй Цуню. Тот пробежал ее взглядом и увидел, что это всего лишь несколько пословиц и поговорок, сложенных в народе о самых могущественных и именитых здешних семьях. Там говорилось: «Семейство Дзя головы не клонит, из белой яшмы у них палаты, из золота кони. Дворец Эфан на 300 ли раскинулся вширь, но он вместить не сумел бы семейство цзиньлинских ши». Эфан был построен Цинь-Шихуаном 246-209 годы до нашей эры, отличался необычайной роскошью. «Когда в Восточном море мало нефритовых кроватей, в Цзиньлин, в семейство Ван, Лунван идет занять их». Лунван — царь драконов, по преданию, живший на дне Восточного моря. «Как снегом в урожайный год семейство Сюэ богато, не меньше, чем глины у них жемчугов, не меньше железа злата». Дзя Юй Цунь не успел дочитать, как послышался голос: «Почтенный господин Ван прибыл с поклоном». Дзя Юй Цунь торопливо привел в порядок одежду и головной убор и вышел навстречу гостю. Прошло примерно столько времени, сколько требуется для того, чтобы пообедать, когда он вернулся и снова стал расспрашивать привратника. «Четыре семьи, которые перечислены в памятке, связаны родственными узами», — рассказывал привратник. «Ущерб для одной семьи — это ущерб для них всех. Слава для одной — слава для всех. Тот Сюэ, которого нынче обвиняют в убийстве, принадлежит к семье Сюэ, о которой сказано: как снегом в урожайный год семейство Сюэ богато. Он не только пользуется поддержкой трех остальных семей, у него еще множество родственников и друзей в столице и в других местах. Кого же вы, почтенный господин начальник, собираетесь арестовывать?» «Выходит, вынести решение по этому делу невозможно», — выслушав привратника, спросил